Через 15 минут все электрические приборы для создания света были выключены. Двое спецназовцев на улице готовили еду в походной кухне. Припасов, кстати, должно хватить точно на неделю, если оценивать только на нас. И это не берется в расчет. Мои запасы в пространственной сумке. Ее я набил месячным запасом на себя одного. Пока все остальные отдыхали, меня не отпускал один момент. А как вы вообще получаете электричество? Наблюдающий все это время смотрел на моих светлячков. Есть разные способы. Можно преобразовывать тепловую энергию при сжигании топлива. Атомная энергетика. Многие, с помощью природных возобновляемых ресурсов. Это будет долго объяснять, а я не углублялся в эту тему. Наблюдающий понимал, что я и так читаю его мысли, но все равно спрашивает. Тогда как мне узнать про это подробнее? На вот, читай. Наблюдающий протянул мне планшет с открытым сайтом. И следующие 2 часа я углубился в чтение интересной информации с прикрепленными картинками и видео. Информация подавалась в хорошем качестве. Мне в целом нужно было знать, как именно действуют все эти способы выработки электричества. Тепловую энергетику можно сразу убрать из списка. Магия огня не выделяет нужную тепловую энергию. Атомная отбрасывается также. У меня нет способа создать эту самую цепную реакцию в таком варианте. Гидроэлектростанции пока подходит больше всего. Особенно когда под базой протекает целая подводная река. Именно она за эти 30 лет повредила верхний слой. Ветроэнергетика требует постоянного ветра. Солнечная энергетика требует много места для размещения. Хотя можно попробовать дать свет с помощью моих светлячков. А есть у вас повербанк с солнечной батареей? Наблюдающий подозвал одного спецназовца, и тот достал из своего рюкзака требуемый объект. Светлячок подлетел прямо к солнечной батарее. Сразу же нужный индикатор зарядки повербанка через солнечную батарею загорелся зеленым. «Скажи, когда зарядится?» Отдал я обратно устройство спецназовцу. Тот кивнул в ответ и понес повербанк в другое место. Светлячок был полностью прикреплен к солнечной батарее. Требовалось понять, за сколько такой вариант заряжает устройство. Процент зарядки, кстати, сразу был проверен. Если этот способ оправдает себя, то потребуется просто разместить солнечные батареи в любом ровном месте, а я уже прикреплю к каждой мощных светлячков. Светлячки будут подпитываться магической энергией источника, а солнечные панели вырабатывать электричество независимо от времени суток. На чем я, получается, остановился? Ага, геотермальная энергетика, тоже интересный вариант, но не в данном случае. Водородная, такой же вариант, как атомная. С моими силами это сделать невозможно. Пока это все изучал, большинство уже ложилось спать на железных кроватях. В моем случае у меня не было никакого интереса спать на железной кровати. Так что под удивленные взгляды наблюдающего дозора я достал из своей сумки большое пуховое одеяло. Для большей своей безопасности закрыл себя магическим барьером и только после этого уснул. Глава 4. Сразу на утро следующего дня я решил сначала узнать, смог ли зарядиться повербанк. Все это время за этим устройством наблюдали ночные дозорные. Полностью зарядилось устройство за 6 часов. Берем объем устройства в 80% зарядки в начале теста, а именно 54%. После проведенных расчетов получается пока мне непонятный для осмысления результат. 36800 за 6 часов зарядки. Как пояснил наблюдающий, этот результат даже очень хороший. И сразу после этого разговора заказал несколько солнечных панелей большого размера. Вот и решилась проблема с выработкой электричества. Остается только теперь провести проводку в помещение. Эту задачу наблюдающий решил переложить на техников, которые должны прибыть уже завтра. Колдун, скажи, зачем ты оставил растения, если и так скоро наступит зима? Задал вопрос наблюдающий. Я уже забыл это время года. Если для вас это важно, то могу начать создавать пригодную для проживания местность с определенной температурой. Только для этого придется забросить все остальные задачи по восстановлению базы. Объяснил я ему основную проблему. Такая стихийная магия имеет продвинутый уровень. Такой артефакт у меня есть, но для использования нужно иметь среднюю стихийную магию. Смотри сам по срокам. Сейчас середина августа, и через месяц начнет холодать. В любом случае план по снабжению базы есть, и он корректируется с вашими изменениями базы. Сейчас проблема с электроснабжением будет решена намного раньше срока. Насчет зданий также был готов план масштабного строительства, но и немного рассчитывали на вас. Как видите, ваши надежды оказались верными, Только все это было возможно при наличии мощного магического источника. Думаю, с этим стоит и подождать. Больших изменений не ждите на сегодня. Будем это учитывать. Наблюдающий, видимо, удовлетворил свое любопытство и пошел в сторону невосстановленных зданий. Так получилось, что на сегодня я решил поменять свои планы. Изначально хотелось восстановить еще несколько зданий до приемлемого вида, но проблема с источником. Слишком много было потрачено магической энергии из окружающего пространства сверху, а новая не поступала в достаточном количестве. Значит, задача на этом этапе разобраться с восстановлением магической энергии. И вот в этом деле могут помочь два шаолиньских монаха. Весь вчерашний день они, по факту, занимались развитием себя, от медитации по несколько часов до тренировки с посохом. И все эти действия сопровождались работой с магической энергией. Как вам место? Подошел я к этим монахам. Оно удивительно. В нашем монастыре мало кто мог помыслить о таком развитии духа, сказал один из них. Это вы так называете магию? Решил переспросить я. Для нас это совершенствование духа. Мы, путешествующие шаолиньские монахи, многое повидали в своей жизни, от обычных азов понимания себя до полного духовного осознания. Второй решил не отставать от своего брата. Сейчас они по просьбе лейтенанта надели специальную форму спецназа. В ней они смотрелись не так особенно, как в первый раз в их традиционных одеяниях. Я рад, что вам понравилось это место. И если вы хотите дальше получать столько духовной энергии, я решил в этот момент попробовать назвать энергию так, как они это говорят. Требуется разобраться с одной проблемой. Готовы помочь с этим делом? Будем рады помочь. Теперь стоит подумать о решении проблемы с источником. Если брать простое обоснование, то магический источник в этом месте имеет прочный физический каркас и дырку в нем. Только так можно объяснить попадание магической энергии из источника на поверхности и малую скорость восстановления. Имея этот факт, требуется найти эту самую дырку. При применении земной магии еще ниже подводной реки имеется сеть пещер, а вход расположен где-то за пределами базы. По установленным правилам мне нельзя покидать территорию военной базы одному. Вот только кто мне запрещает немного обмануть их, расположение маячков на всех моих вещах я уже вычислил. Теперь оставалось только их переместить на свою пространственную иллюзию. Разницу все равно они не почувствуют. Шаолиньские монахи мне все больше нравились по своему характеру. Мы отошли от военной базы на полкилометра, а они не стали задавать лишних вопросов. Вход в пещеры был уже рядом, прямо за поворотом. Ну что сказать, вход был найден. Только вот он слишком экстремальный. Естественный проход в виде воронки. Хотите проверить ваше боевое мастерство в деле? Спросил я монахов. Мы используем его только с целью защиты, ответил один. А нам и не требуется драться. Главное, не отставайте. Магическая энергия наполнила все мое тело. Я прыгнул прямо в эту дыру и буквально зацепился за ровную поверхность. Шаолиньские монахи решили не отставать и более мелкими прыжками по стене воронки спускались ко мне. Вот и хорошо, а то не собираюсь я тратить лишнее время на ожидание. Прыжок за прыжком я спускался к самому низу, там, где начинался большой неровный проход. Проход поражал своей естественной красотой, где каждая частичка была пропитана магической энергией. Белый туман в верхних слоях прохода и мелкие озера внизу, по бокам полно скальных выступов. И вот самое интересное, что точно доказывает правильность пути. Огромные естественные кристаллы, которые вырастают прямо из стен. Они давали нужное количество света для дальнейшего продвижения. Чем дальше мы проходили по этому проходу, тем он шире становился. Кристаллы появлялись намного чаще, а туман гуще. Я был уже рядом. И вот оно то, что можно назвать мистическим местом. В обширном зале, где прямо в центре виднелась расщелина. Вот он, проход в магический источник. Монахи все это время от меня отставали и только сейчас смогли догнать. Действительно красивое место, сказал один из монахов. Нам требуется разрушить вон тот большой камень. Причина в недостаточности пополнения магической энергии была найдена. Большую часть расщелины закрыла упавшим огромным камнем. Как вы хотите разломать его? Один монах правильно подметил проблему. Неровный кусок горной породы размерами 10 на 20 метров. Для этого потребуется всего лишь использовать один артефакт. Я определенно не думал, что придется потратить такой ценный артефакт продвинутого уровня, но по-другому решить проблему быстро не получится. Этот артефакт одноразовый. По факту выглядит как черный драгоценный камень, но содержит просто разрушительное заклинание. при активации вызывает разрушение всех объектов на расстоянии 10 метров. Этого должно хватить для уничтожения сердцевины каменной глыбы. Вам лучше отойти вон к тому выступу. Я показал на дальний каменный выступ на большой высоте. Они последовали туда, а я отправился к расщелине. Вот почему эти места можно назвать поистине волшебными. Там внизу невозможно было понять, где заканчивается эта бездонная яма. Именно такие места становятся магическими источниками, которые ближе всего располагаются к центру планеты. Смотреть на это можно долго, но стоит заняться делом. Черный драгоценный камень положил на нужный объект и сразу побежал в безопасное место. Активация разрушительного заклинания происходит при соприкосновении с любым объектом. Артефакт определенно хрупкий и индивидуальный для использования. Хранить можно только в пространственной сумке без контакта с другими вещами. Хорошо, что на тело не реагирует, иначе их создание было нецелесообразным. В данном варианте данный артефакт должен являться секретным оружием. Как только происходит соприкосновение, разрушительные свойства предотвратить не получится. Прямо сейчас чувствуется, как по большому камню появляются трещины. Есть еще время уйти в безопасное место. Несколько прыжков, и я встал рядом с монахами. Сразу устанавливаю магический барьер для обеспечения полной защиты. Мне ранее не доводилось видеть взрыв такого масштаба, а он был поистине масштабный. 3 секунды ожидания, и камень разлетается вдребезги. 1000 мелких камней. Магический барьер стойко принял этот удар. От большого камня осталось только 2 мелких, до которых не добрались разрушительные свойства артефакта. Основная задача была выполнена. Камень перестал быть помехой для прохождения магической энергии. Уже чувствуется увеличение восстановления. Вот теперь энергии должно хватить на всех. Высказал я свои мысли вслух. На поверхность мы выбрались довольно быстро. Вот только сил не оставалось. Организм слишком перегружен магической энергией. Ощущения определенно странные. Все тело болело, но физические силы не потрачены. Обычно такое состояние вызывается использованием магической энергии, когда организм просто не может выдержать такой объем. Если вовремя не остановиться, то в лучшем случае получишь истощение. Из хорошего можно отметить отсутствие какой-либо реакции на базе. Учитывая возможности современных технологий, помимо простой иллюзии пришлось использовать магию огня для создания правдоподобной тепловой активности. Так я думал до того самого момента, когда появился рядом со своей иллюзией. Прямо на двери висела записка. «Я знаю, что ты решил нарушить установленные правила. Если ты все-таки вернулся, то явись сразу же к своему наблюдающему для получения новых указаний». Короткая записка, которая точно была повешена после моего ухода. С одной стороны, были понятны риски от моей выходки, но по-другому поступить я не мог. Простой человек не выдержал бы такую плотность окружающей магической энергии источника. Шаолиньские монахи то сильно устали, хотя виду не подавали. Значит, есть еще надежда на понимание. Чем тебя заинтересовала та пещера? Сразу сходу спросил наблюдатель, когда после прочтения сообщения пошел к нему. Именно там располагался магический источник. Коротко ответил я. Ты был на грани. Еще несколько часов отсутствия, и за тобой бы выслали группу захвата. И сам знаешь, что в этом случае подходить и тем более играться с тобой не будут. В его словах определенно было предупреждение на следующие мои нарушения. Вы бы не выдержали ту мощность плотной магической энергии. Скажите, как вы чувствуете себя эти 2 дня? Решил я спросить напрямую наблюдателя. Твоя правда. Сил полно, а вот давление как на большой высоте в горах. Вся информация уже направлена нужным людям. Сейчас тебе лучше тебе отдохнуть, а после, может, получишь некоторую информацию по этому делу. Глава 5. Лейтенант Алексеев, вам сообщение из военной базы. Посыльный передал флешку с информацией. Лейтенант посмотрел на устройство и начал отдавать команды для продолжения подготовки транспортных вертолетов. Из-за больших требований в материалах всю операцию по снабжению военной базы разделили на несколько этапов. Первую получилось пройти с помощи колдуна. Он подготовил основные строения для проживания и некоторого досуга солдат. Для многих это может стать сложным испытанием, но именно для этого отобрали 100, от которой через неделю отсеются уже половина. После того, как последние приказы и уточнения были отданы, лейтенант вошел в свой временный кабинет и подключил флешку к компьютеру. Компьютер выдал запрос на расшифровку данных. Лейтенант ввел свой личный код шифратор и подождал пару секунд. Произошла проверка всех индикационных данных, и только после подтверждения флешка открыла содержащую в себе информацию. В первом файле содержался доклад о ситуации на базе. Колдун вместе с двумя монахами совершил вылазку в ближайшую пещеру. Вот это лейтенанта и смутило. В этом файле не было информации о завершении операции, тем более устранении колдуна. Значит, ответ хранится в других файлах. Во втором файле имелась информация как раз об этой пещере. Вот только он не понимал, про какую пещеру идет упоминание. При изучении местности перед полетом ему определенно предоставили всю информацию, и тем более о пещерах. И вот сейчас в файле имелась информация о совершенно другой пещере. Первое, что заинтересовало лейтенанта в этой пещере, это фотографии. Такой красоты он еще не видел. Просторный проход с кристаллами различных цветов. Все данные были собраны с помощью беспилотников. Также предоставили описание взятых образцов кристаллов. А вот дальше описывались странности. Все, кто пытался исследовать эту пещеру, уже при спуске чувствовали себя плохо. Причину этого явления выяснить удалось. В самой пещере существовала слишком разряженная атмосфера, а источником всей этой разряженной атмосферы признали дырку в просторном зале. Теперь ситуация прояснилась. Устранять колдуна сейчас точно не стоит. Ему бы определенно не ответили насчет этого места, если бы он решился бы спросить. Лейтенант открыл третий и последний файл. В нем был передан секретный приказ. Вместе с первой партией отправит груз для определения некоторых объектов. Далее был список описания всех объектов с фотографиями. Лейтенант вытащил флешку из компьютера и вернулся к проверке данных новобранцев. На каждого собирали всю возможную информацию, включая разные закрытые данные. Половина новобранцев уже собирала необходимые вещи в свои сумки. Изначально заявку подали более 400 мужчин из разных военных ведомств. Многие желали вступить по-быстрому в новую учебную часть спецназа. Вот только после получения основных требований в этой самой части треть сразу отсеялась. В основном из-за проживания в довольно далеком месте от цивилизации. Интернет есть, а вот проведенного электричества нет. Пока нет. Колдун быстро решил эту проблему. Зарядить простой поверс такой маленькой солнечной батареи всего за 6 часов наполовину, когда с помощью провода это возможно в лучшем случае за 12 часов. Возможно, это новый вид чистой энергии. Когда ранее неизвестная магическая энергия, которая просто существовала всегда на Земле, но была недоступна для человечества. Как там говорил колдун, есть места с плотной магической энергией, когда человек ее игнорировать уже не может. Только сейчас весь привычный мир может быть переосмыслен. К примеру, Стоунхендж – действительно мистическое место, где, по легенде, проводили обряды. Тот же самый Мерлин – великий маг. Вспоминать можно много и долго. Несколько реликвий из списка к третьему файлу лейтенант сразу узнал. Древнеславянские артефакты, которые упоминались как средство для проведения обрядов. Возможно, колдун сможет раскрыть некоторые ранее неизвестные тайны нашего прошлого. Те же самые экстрасенсы. Все их хвалят за сверхъестественные способности. Много программ снимали. Вот только прямых доказательств не было при требованиях ученых. Те же самые экстрасенсы у предполагаемого места появления колдуна устроили целый скандал. Каждый утверждал, так что это место проклято самим дьяволом. Причем это они еще не видели сами ловушки колдуна во время активации. Убрать он их не смог по причине дальнего расстояния, но все места и самое главное предполагаемое воздействие описал. Теперь это место по факту стало проверкой всех особенных людей со способностями. Вместе с этими мыслями лейтенант проверил еще 10 возможных новобранцев и сравнил с уже принятыми. Результаты хуже, чем хотелось. Даже если пообещать им приличную оплату после успешного прохождения обучения, то их отсеет сам колдун. На следующий день все основные приготовления были завершены. Новобранцы сидели по казармам и ждали приказа. Первые 3 вертушки с оборудованием уже отправились к военной базе. Для обеспечения такой базы полностью с достатком электричеством выделили 4 большие солнечные панели. 2 трансформаторные подстанции на базе уже имелись и были проверены на работоспособность. А вот проводить провода в помещения придется новые. Если для скрытых солнечных панелей стоит применить магию, то вот в помещениях лучше провести обычное электричество. Лейтенант, основные работы на военной базе закончены. Разрешите отдать приказ на посадку новобранцев в транспортные вертолеты, доложил сержант посыльный. Действуй. Отдал приказ лейтенант и посмотрел на 5 транспортных вертолетов, Каждый был полностью заправлен для продолжительного полета. 10 минут потребовалось для построения всей сотни новобранцев рядом с вертолетами. Их в полной мере можно назвать новобранцами. В основном мужчины 25 лет и ниже. Если брать постарше, то, по мнению колдуна, сделать из него не получится. Чем старше организм, тем сильнее отторжение этой самой магической энергии. Прямо сейчас наблюдатель рядом с колдуном уже чувствует себя нехорошо. Да, вначале чувствуется бодрость, но после приходит осложнение. И чем дольше человек находится у источника, тем труднее переносить это давление. Для лучшего результата стоит отправлять с 10 до 15 лет. Именно в этом возрасте начинается уплотнение того барьера, который не дает почувствовать магическую энергию. Тем, кто постарше, колдун помогает поддерживать хорошее состояние организма своей магией. С сегодняшнего дня вы будете обучаться на новой военной базе. Не все будут приняты в еще формирующуюся роту спецназа. Все вы прибыли из разных военных структур, некоторые из гражданских. Вы все подписали бумаги о неразглашении секретной информации. Звонки своим родственникам можно проводить только под присмотром старшего роты. Прошу отнестись к этому с полной серьезностью и пониманием ситуации. Сержанты, начинайте посадку. Лейтенант провел инструктаж перед новобранцами. Сразу пошло множество приказов со стороны сержантов. Новобранцев решили разделить на две группы по 50 человек. Двое в каждой группе как раз и были сержантами. Лейтенант смотрел за всеми этими действиями и радовался. Всего за два дня получилось собрать достаточное количество. Мало кто из людей решится сразу отделиться от цивилизации на целый месяц. Все новобранцы посажены в транспортные вертолеты, доложил прапорщик. Взлетаем. Лейтенант разместился в отдельном транспортном вертолете. На большой площадке сразу стало душно из-за большого количества взлетающих вертолетов. На военной базе. Колдун, как вы себя чувствуете? Спросил я своего наблюдающего после применения на нем магии восстановления. Чувствую себя намного лучше. Вот только все равно давление на организм большое. Высказал свои болезни наблюдающий. Оно и понятно. Возраст уже не тот для восприятия магической энергии. Она может давать бодрость и силу, но эффект отторжения побороть невозможно. Это долгий кропотливый труд, при котором требуется постепенно убирать этот эффект. Многим потребовалась такая процедура восстановления. Помимо простых заклинаний была попытка подправить простые болезни. У кого-то ломит спину или затекло тело. Более серьезные травмы и увечья пока не попадались. Да и испытывать удачу не хотелось. Сколько всего получилось отобрать новобранцев? Решил сразу перейти к интересующей теме. Ровно сотня вместе с сержантами. Остальные все рядовые из разных военных и гражданских структур. Плаца хватило только на три транспортных вертолета. Остальные зависли в воздухе и ждали своей очереди. Первые три высадили личный состав новобранцев. Все в одинаковой форме спецназа. Сержанты их сразу построили в безопасной зоне, и вертолеты поднялись в воздух. Пока первые три улетали в сторону ближайшей военной базы, следующие начинали садиться. В этой партии был только один транспортный вертолет с людьми, два остальных полностью забиты вещевыми мешками. После полного отключения двигателей их стали разгружать эти самые новобранцы. Все складывалось в безопасном месте в большую кучу. Последние два вертолета содержали в себе продукты питания. Каково состояние базы? К нам подошел лейтенант Алексеев, который вышел из последнего посаженного вертолет. Военная база готова к приему новобранцев и к дальнейшему проживанию. Все работы по проведению проводов завершены. Электричество подается без перебоев. Сейчас оценивается возможность в скором времени восстановить остальные строения базы, доложил наблюдающий. Хорошо, товарищ прапорщик. Прошу, сопроводите всех новобранцев в казарму. Колдун, за мной. Наблюдающий кивнул и пошел к новобранцам. Еще несколько секунд прошли в молчании, пока лейтенанту не показалось это достаточным. Всего за два дня ты смог взбаламутить и удивить командование. Пошли за мной. Этот разговор требует другой обстановки. Я лишь кивнул и последовал за лейтенантом. Он привел меня в невосстановленное здание со сценой. Там прямо на полуразрушенной сцене стоял большой закрытый ящик. Откуда они у вас? Для меня это было удивлением. В ящике, по магическому ощущению, лежало множество артефактов. Это тебе на изучение. Как ты ранее читал, на нашей планете существовало множество легенд про проявление сверхъестественных сил. Их называли по-разному. Маги, волшебники, колдуны, ведьмы и многие другие. Все в свое время оставляли магические инструменты. Здесь представлены лишь некоторые. Я могу их осмотреть прямо сейчас. Артефакты действительно для меня стали интересны. Если в этом мире лишь единицы обладают способностью работать с магической энергией только на базовом уровне, а я пока не встречал с начинающей силой, то эти артефакты не представляют для меня определенной ценности. Пока просто осмотри. Через час будет сбор на общую тренировку. Так что у тебя есть 10 минут для первого осмотра. Мне и этого должно хватить. Ответил я и подошел к ящику. Крышка ящика легко открылась и отодвинулась в сторону. Практически вплотную расположилось 20 черных коробок. Так, давай посмотрим, какие тут есть интересные артефакты. В первой коробке лежала стопка карт. Довольно интересный артефакт. Каждая карта имела часть общего заклинания. Карты собраны не полностью. Не могу понять все заклинание, но суть уловил. Его основа – давать четкие предсказания любому человеку, на кого гадает маг. Начал пояснять я. Лейтенант при этом достал блокнот и сделал заметку. В следующей коробке лежала человекоподобная кукла. Довольно интересный экземпляр, управление телом человека на расстоянии. В моем мире он практически бесполезен против магов. Заклинание на базовом уровне. Человекоподобная кукла. Основной принцип – управление телом человека на расстоянии. Действует практически на всех обычных людей. Лейтенант снова сделал заметку. Давай посмотрим дальше. В третьей оказалась кисть для рисования. Помимо красивого орнамента, здесь присутствовала магическая начинка среднего уровня. Действительно хороший артефакт, который может помочь придать картине особенный вид. Магия как бы влияет на зрительные рецепторы человека и показывает картину совершенно под другим углом. Только один минус. Заклинание потеряло силу. Кисть для рисования придает любой картине совершенно другую перспективу с помощью вложенной магии в краски. Активируется явным желанием художника. Заклинание сильно повреждено и требует восстановления. Еще два и хватит. Решил остановить мое желание просмотреть все сразу, лейтенант. Значит, просмотрим всего два. Правда, выбор слишком разнообразный. Вот он, интересный экземпляр. В следующей коробке лежал музыкальный инструмент. Понять это я смог только по заклинанию в нем. Любой, кто сыграет на этом инструменте, увидит разницу с обычным. Он усиливает абсолютно все воспроизводящие звуки. Если музыкант играет прекрасно, то и мелодия будет лучше. В противном случае мелодия станет хуже. Музыкальный инструмент. Любой, кто сыграет на нем, ощутит разницу. Хороший музыкант сыграет намного лучше, а плохой – намного хуже. Давай артефакт в левом нижнем углу от себя. Последний артефакт решил выбрать сам лейтенант. Я открыл нужную коробку и сильно удивился. Там лежало странное ожерелье. Заклинание продвинутого уровня защиты. Причем рабочее. То, что магического заряда не осталось, проблема несущественная для меня, а вот для местных – нерешаемая. Странное ожерелье. Содержит мощное неактивное заклинание защиты. Сам защитный эффект пока непонятен. Лейтенант сделал заметку. Спасибо за оценку артефактов. Они действительно в свое время вызывали множество споров и тайн. Все, что ты сказал, мы и так частично знали. Остальные просмотришь потом в нужное время. Возвращайся в казарму и больше никаких явных проявлений магии. Выдал речь лейтенант. Разрешите использовать магию восстановления на новобранцах. Хоть их возраст и позволяет без большого ущерба находиться долго в зоне магического источника, но все равно через время почувствуют дискомфорт. Вас я, кстати, немного подправил. 2 дня нормально продержитесь точно. На этом спасибо. Иди быстрее, ответил на это лейтенант. Я мог бы и дальше рассматривать все оставшиеся артефакты землян, но тогда могут быть проблемы, а они пока не нужны. Постояв несколько секунд на месте, я бодрым шагом пошел в сторону казармы. Глава 6. В казарме было непривычно шумно. Мое прибытие туда не должно вызвать определенных вопросов. Все спят буквально в одном помещении. Только лейтенанту выделили отдельное в столовой. По-другому обеспечить приватность сна не было вариантов. Да и как раз решит проблему первых вопросов. Вошел в казарму и просто лег на свою ранее занятую кровать у входа. Это куда нас закинули, пацаны? Уж простите, но такое я не ожидал. Как вообще это здание держится? Вот и пошли первые комментарии насчет старой базы. Помолчи, мелкий, ты же сам выбрал этот путь, ответил второй. Пока мне было непонятно, кто говорит, так как отличить, кто говорит, в этих передвижениях трудно. Вот один подходит к занятой кровати. Борь, «Ты хоть знаешь, что нас ждет?» «Как-никак в спецназе прослужил 1 год», — спросил он у лежачего. «Сам не знаю. База не готова к тем тренировкам, которые обычно проводит спецназ. Нету полосы с препятствиями. Точнее, она есть, но совершенно в непригодном состоянии», — ответил лежачий. «Петр, а какие у тебя мысли?» Теперь он обратился к другому лежачему на соседней кровати. «В полиции точно такого не было. Сразу объяснили, что к чему. Если перед вылетом я думал, что это просто временная тренировка, то теперь не сомневаюсь в особых тренировках. Не зря нам вручили каждому АК-12. Хотя их времена давно прошли, но хотя бы что-то. Только вот все без боезапаса. Довольно занятные парни. Их собрали из разных мест всего за несколько дней, а они уже общаются как друзья. По факту, за простым подслушиванием новобранцев получилось отметить сразу несколько групп по интересам. 5 ранее служили в других военных ведомствах и сейчас пытались понять, куда их засунули. 4 вспоминали интересные анекдоты про армию. Их я слушал чуть больше. Мне требовалось понять, что так их смешит. Вот слушаю анекдот про американца, русского и китайца, и не понимаю, в чем определенная разница. Вроде как все одинаковые. Хотя тут все понятно. Человек один, а вот попытка привязать себя к одной империи существует. В их случае есть определенная разница в расе. Слишком разнообразный климат. Но самая интересная группа состояла всего из 3. Обсуждали они новые книги в жанре фантастики. Общая тема была одна – метро. Как же мне хотелось в этот момент засунуть заклинание в одного из этих новобранцев и понять, о чем именно они обсуждают. Понятное дело, что само название книги говорит о месте событий всего произведения. Вот она, опасность технического развития. Если великий маг равносилен их термоядерной бомбе, то его артефакты – ядерным. Вот только воспользоваться может только он этой силой. В случае землян есть разные способы завладеть этим ядерным оружием и использовать против них самих. У магов тоже есть такие моменты. Рота – подъем. В 2 шеренги друг напротив друга в полном обмундировании становись. «Минута пошла», — прокричал один из младших лейтенантов. Все новобранцы сразу засуетились и начали спешно надеваться. Большая часть в установленное время точно не укладывалась. Сам не понимаю, как они за такое короткое время оденут полное обмундирование спецназовца. Я и не пытался честно это делать, пока на время. Сейчас же я подошел к младшему лейтенанту и стал ждать продолжения. Минута прошла. Каждые 5 секунд прибавляют по 10 минут к военной подготовке. Самый последний новобранец встал по истечению 1,5 минуты. С сегодняшнего дня начинается ваш ускоренный курс обучения в спецвойска спецназа. Для начала хочу оценить вашу физическую подготовку. Перед казармой в 3 шеренги. 2 минуты на выполнение. Ситуация для меня определенно странная и необычная. В магии требуется концентрация и спокойствие. Только так возможно получить нужный результат, при котором человек будет правильно чувствовать и воспринимать магию. Вот как их научить азам, если изначально разрушается сама основа обучения магии. Новобранцы уже, кстати, все покинули внутренние помещения казармы и стояли у входа. Младший лейтенант тоже успел выйти, при этом не потревожив меня. Лейтенант мне определенно сказал наблюдать за новобранцами практически все время. Вышел я вовремя. Весь строй новобранцев повернулся и побежал. Причем так дружно и эффектно. Одно можно отметить точно. Новобранцы только начали свою магическую подготовку. Первым делом требовалось подготовить свое тело к принятию магической энергии. Возможно, такая тренировка сможет решить проблему с долгим обучением. Только по моим расчетам для простого принятия магической энергии потребуется 2 года. Именно поэтому маги учат с малого возраста. Мой критерий по поводу новобранцев можно назвать последним сроком, когда человек еще сможет достойно обучиться магии. Не знаю, как именно происходило обучение в магических академиях моего мира, но есть определенная уверенность в эффективности тренировок учителя. Именно по ним я составлял свой план. Универсальными магами они точно не станут, но вот специализированными вполне. Точно определить тип магии получится только после определения через специальный артефакт или экспериментировать. Нужного артефакта у меня нет, так что придется в один момент дать им возможность показать им все виды магии. «Ну как тебе наша военная подготовка?» Ко мне подошел лейтенант. Прям загляденье. В моем мире не существовало такой строгой военной подготовки. Даже воины в основном являлись особенными. Последнее слово мне пришлось специально употребить в таком понимании. Прямо в этот момент строй из новобранцев пробегал рядом с нами. Возможно, это даже и к лучшему. Я не знаю, как точно буду их обучать, ведь сам по факту не получал звание учителя. Да мне самому еще нужна помощь в этом. Многое нужно понять. Закончил я свое объяснение. За 2 недели отберешь хороших кандидатов? Задал следующий вопрос лейтенант. Вполне возможно. Пока точно определить их способности не могу, но со временем есть варианты тонизировать искусственно их развитие. 2 недели действительно малый срок для обучения магии, когда сам человек ранее ей не владел. Лучше пошли посмотрим следующий этап тренировок, предложил лейтенант. Если и дальше будете меня удивлять, то вполне возможно, много планов придется поменять, высказал я свою мысль, когда подходили к просторному плацу. Там развернулась цельная тренировка по военной подготовке. Новобранцы бегали по ровной площадке с автоматами. Стрельбы самой не было, но вот прицеливание и резкие маневры были. Мне определенно такого не повторить. «Слушайте задачу, новобранцы», — громко сказал лейтенант новобранцам, которые к этому времени построились в строй. «Данное место было выбрано не зря для вашей тренировки. Ваша задача — показать себя с лучшей стороны. Пройдут самые лучшие, слабые отсеются при любой возможности. За всеми тренировками будет наблюдать специальный инструктор, звать его по позывному колдун и никак иначе. Вопросы ему не задавать и не подходить просто так. Младший лейтенант Волков, можете продолжить тренировку». Младший лейтенант Волков кивнул и продолжил отдавать приказы. «Ну а что я?» Лейтенант высказал основную информацию про меня, и теперь точно просто так не побеспокоит. Основное время военной подготовки прошло, и началось дополнительное. Еще целый час новобранцы бегали, ходили гуськом и вообще делали многие сложные приемы. Я же просто наблюдал и отмечал многие интересные для себя моменты. И часа не прошло, как младший лейтенант Волков решил закончить тренировку раньше и построил всех на прием пищи. Мне, кстати, и самому хотелось уже плотно покушать. За вчерашний день было потрачено довольно много для преодоления этого давления источника. Шаолиньские монахи так вообще решили на несколько дней помедитировать в уединенном месте. Прием пищи вышел в 3 этапа, и, похоже, он таким и дальше будет 2 недели. 2 взвода по 33 новобранца и 1 на 34. А вот после лейтенант принял решение дать отдохнуть новобранцам в этот день. Для меня это хорошая новость. Любой час важен, который можно выделить на увеличение своей магии. Вначале требовалось поднять стихийную и после пространственную. Если их совместить вместе, то можно создать полноценный купол над базой со своим климатом. Он сможет полноценно поддерживать с помощью подпитки из источника нужную температуру. В казарме. «Захар, ты случайно не знаешь, чем там занимается колдун?» — поинтересовался Матвей у своего верхнего соседа. «Странный он какой-то», — подтвердил Захар. «Разговаривал только с лейтенантом и про довольно специфические тренировки. А сейчас сидит на своей кровати без движений, глаза закрыты и дышит равномерно. Может, он монах какой-то? Ну ты и придумал небылицу. Не похож он на монаха. Они обычно налысо стригутся. Хотя твой вариант больше похож на истину. Я просто не знаю, зачем так сидеть. Ты, кстати, ничего такого странного не чувствуешь?» — сказал Матвей. «Непривычно мне тут, как будто сам воздух давит на тело», — сказал Захар. «Может, это из-за сегодняшней тренировки? У меня мышцы до сих пор ноют», — сказал Матвей. «Как раз тренировка обычная. Мышцы у самого болят, но вот чтобы было давление, не помню», — сказал Захар. «А я вот не верю в случайность событий. Нас определенно готовит к чему-то особенному. Только сейчас я вспомнил одно интересное видео 7 лет назад. Там один блогер решился посетить старую военную базу. Прямо вспоминаю и сравниваю с этой. Если не обращать внимания на казарму и кухню, которую решили восстановить первыми, то это та самая таинственная заброшенная база», — влез в разговор Иван. «И в чем тайна этой базы?» — спросил Захар. «Блогер пробыл на ней 3 дня. В первый день он полностью изучил все здания базы и ее возможности. Не знаю, как, но расстояние до ближайшей деревни – более 100 километров. К базе не было приведено ни одного электрического столба. Возможно, тут есть подземный провод, но этого не получилось выяснить. Другим моментом, который был более наигранным, являлись странные звуки и непонятные явления. Многие поняли, что это именно подстава, но вот один момент все-таки вызвал подозрение. На второй день блогеру становилось все хуже и хуже. К их компании подключилось еще несколько новобранцев. Месяц он лежал у себя дома и записывал лишь мелкие видео о своем здоровье. Не знаю, как, но именно после посещения этой военной базы он начал ощущать себя хуже. «Это какие над нами опыты хотят проводить?» – удивился Захар. «Мы пока тут только первый день, но уже проявляются отрицательные эффекты. Может, это нам того, а вот с этим лучше помалкивай», – остановил его Иван. «Как видишь, наши командиры чувствуют себя хорошо, хоть и находятся на этой базе дольше нас. Возможно, тот блогер тот момент просто разыграл. В любом случае, нас окружает бескрайний безлюдный лес на сотни километров. Все транспортные вертолеты улетели. Лучше посмотрим, что будет завтра. Я тут еще одно понял», – начал Матвей. «Военная база вдалеке от цивилизации имеет электричество и, самое главное, рабочий душ с туалетом. Все оборудование новое и как будто только установленное. Нас сотня и несколько из старшего состава. Вы же понимаете, что будет через 2 недели. Нам же не сказали состояние канализации, если она вообще тут есть как таковая. Рота, подъем». Младший лейтенант был в своем репертуаре с самого раннего утра. В одно мгновение все внутреннее помещение казармы наполнилось множеством звуков. Я только и успел открыть глаза и увидел всю эту беготню новобранцев. Все в подштанниках и майках за несколько секунд построились в 2 шеренги. И вот как теперь смотреть на себя такого после этого? Слишком расслабился я. Не прошло и 5 минут, как все новобранцы в полном обмундировании бегали вокруг казармы, а я только надеялся. «Теперь понял разницу в подготовке?» – спросил меня лейтенант. «Мне кажется, что самому нужно себя поднапрячь в физической подготовке». Решил я немного прокомментировать свои мысли вслух. «Так давай потренируйся вместе с ними. Только смотри, не отставай», – подал свою идею лейтенант. «Я это учту. К уже идущей тренировке я решил не присоединяться. Я хоть и имею на это право, но как представлю все последующие события, не хочу позориться и тем более показать себя перед ними не в лучшем качестве лидера. Я пока для них лишь неизвестный человек со званием внештатного инструктора. Если не смотреть на их физическую силу, то у меня вполне хватит своих начальных сил с использованием магической подпитки тренироваться вместе с ними без отставаний. Утренняя тренировка длилась еще 30 минут. Оно и понятно, нельзя долго на голодный желудок, а вот после завтрака и утреннего душа. Да в этот раз новобранцы знатно удивились, когда прямо сзади строя бежал их инструктор. Перед этим лейтенант мне коротко объяснил об основных маневрах спецназовцев. Конечно, задача предстояла сложной для моего понимания. Определенно странно чувствовать себя отсталым в этом смысле. Вот и решился использовать все-таки ментальную магию на младшем лейтенанте. Именно он отдавал основные команды на тренировке. Это были невыносимые для меня 2 часа. Приказы шли одни за одним в беглом темпе. И хорошо, что я читал мысли младшего лейтенанта. Только так можно было понять, что именно он просит. Можно сказать, именно так я выполнял команды раньше, чем младший лейтенант их успевал договорить. 2 часа постоянного напряжения прошли, и только после этого я смог глубоко выдохнуть. Все это время я поддерживал себя магией восстановления, укрепления тела. Задача хоть и простая, но и сложное одновременно. Для мага сдерживать такую концентрацию для поддержания заклинаний – задача не из простых. Тем более, когда ты должен поддерживать сразу 3 заклинания одновременно. После такой тренировки мне определенно требовалось восстановить свои физические силы. А как это правильно сделать, если ты маг? Правильно, с помощью впитывания магической энергии и развития себя в стихийной магии. Способ медитации шаолиньских монахов действительно интересный. Если совместить его с уже известными мне, то получается совершенно новый, лучший способ повышать свою магическую силу. Да кто этот колдун вообще? Невольно сказал вслух свои мысли Захар. 2 дня прошло после той первой дневной тренировки с колдуном. Не знаю, за что его так прозвали, но он определенно заслуживает своего позывного. Все выполняет быстро и четко, а после сидит на своей кровати с закрытыми глазами без какой-либо реакции, ответил Матвей. Кстати, все это вранье насчет ухудшения здоровья. Давление есть, но все равно не такое серьезное. Все тут были готовы к таким тренировкам и не отстают, хотя точно понятно о намерении их командования найти наш предел. Каждый раз тренировки требуют большей слаженности действий. Решил высказать некоторую мысль о прошлой теме разговора Иван. Пока это простые маневры на плаце, но, как мне известно, на каждой базе спецназа есть площадка для отработки слаженности в специфических операциях. точно уверен, что одно из заброшенных зданий станет местом тренировки отработки захвата самого здания. Борис решил влезть в этот разговор. Знаете, а мне интересно, что именно делает колдун. Захар сел в ту самую позу колдуна и закрыл на минуту глаза. Буквально целую минуту в их общении наступила тишина. Захар сидел в одной позе и пытался равномерно дышать. Его товарищи не пытались помешать попытке. Действительно успокаивает. Захар открыл глаза и высказал свои чувства. Не знаю как, но определенно хочется повторить этот опыт. Сколько прошло по времени? 2 минуты примерно, ответил ему Матвей, взглянув на свои наручные часы. А по моим ощущениям точно прошло 30 минут. Не знаю, как, но определенно хочется повторить. Глава 7. Вот и закончилась первая неделя обучения новобранцев. Только с помощью магии у меня получалось придерживаться нужного темпа, и самое главное, не отставать от всех. Не знаю, как, но данные физические нагрузки помогли совершить прорыв в стихийной магии. Всего 5 дней потребовалось для поднятия с начинающего на средний. С другой стороны, новобранцы составили обо мне противоречивые сведения. С одной стороны, я казался им умелым и сильным командиром, на тренировках показывал себя хорошим воином. С другой, когда я в первый раз на их глазах пошел в душ, то увидели мое слабое тело. Хотя у меня нет проблем с лишним жиром, но и мышц таких по факту нет. Вот поэтому и противоречивое мнение. Многие пытались понять, почему у меня столько силы, но главное, не напрямую. Один так вообще решил повторить за мной мой способ медитации, и у него это отчасти получилось. Определенно, стоит того паренька проверить первым. Только он один держался без моей поддержки на этой базе. Всех остальных мне приходилось помогать своей магией 1 раз в 2 дня. Тем, кто постарше, каждый день. Все это давало свои результаты. Новобранцы постоянно совершенствовали свой организм для восприятия магической энергии. В одном я уверен точно. Тот единственный новобранец действительно что-то понял в пользе медитации. Если вначале я не заметил определенной разницы со своими товарищами, то сейчас уверенно можно ему показать правильность медитации. Сейчас его потуги дают низкий уровень развития. Во время дневной тренировки я подстроил так, что в один момент мы остались вдвоем в одном помещении полуразрушенного здания. Его я специально укрепил перед назначением тренировок по захвату здания. Если у меня была возможность выбирать любую сторону перед началом штурма, то все 3 взвода только и ждали решения младшего лейтенанта. Один взвод штурмует, а другой обороняет. По факту все просто, но мало кто понимает, что стоит за этим. Специально для этого на транспортных вертолетах были привезено пейнтбольное оружие в 3 разных вариациях. Автомат, пистолет и снайперская винтовка. Для меня это совершенно новый момент в жизни, и чисто чтоб не опозориться, приходилось не попадаться под открытый прострел. Захар, у меня есть к тебе одно дело. Начал я с простой попытки. А можешь не сейчас, они уже начали штурм, сказал Захар простым тоном, даже не посмотрев на меня. Возможно, он просто не узнал мой голос, ведь я мало говорил рядом с новобранцами. Прошу извинить меня за такое обращение, инструктор-колдун. А вот теперь он решил посмотреть на своего неожиданного собеседника. Все нормально, у меня есть для тебя одно дело, но вначале стоит расправиться со 2-м взводом. Приказывать я ему просто не мог, не в моем стиле. Слушаю, инструктор-колдун, а он действительно умелый солдат. За все это время разговора не терял бдительность. 2-й взвод уже прорвался на 1-й этаж. Ситуация крайне трудная. 3-й взвод проигрывал практически в сухую. В живых осталось всего 7 человек, и то 6 из них зажаты в отдельных помещениях. Правый проход. 2 секунды до появления. Захар направил ствол автомата на тот проход и сразу попал по рукам предполагаемого противника. Тот только и успел вытащить ствол в проход для стрельбы из укрытия. Откуда? Только и успел спросить Захар. Левый проход. 4 секунды. Снова он, подчиняясь моей команде, поворачивается к нужному проходу и подстреливает врага в шлем прямо во время переката. Их там несколько. Кидай гранату ударом от 2 стенок. Я показал ему эти 2 нужные стенки. Он, видимо, оценивал шансы на успех, и после этого секундного затишья кинул гранату. Расчет времени детонирования вышел удачным. Вот граната врезается во 2-ю стенку и скрывается из нашего обзора, но сразу слышатся отчетливо маты. кидай в правый проход гранату через 2 секунды. Захар достал из быстрого доступа свою вторую гранату и кинул в проход, и снова из коридора послышались маты. Идем к лестнице. Всех противников я отчетливо видел с помощью магии. Да, это, может быть, немного нечестно для противников, но кто говорил, что я могу нормально стрелять? Прямо сейчас Захар устранил всех противников на своем этаже. Осталось совсем немного. Все остальные зажали его с взводных. Кидай гранату прямо вниз с отскоком от той стены. Третья и последняя граната пошла в дело. Прямо там возле лестницы стояло 3 врага. Двое зажали бойца третьего взвода, а третий контролировал лестничный проход. Один точный бросок гранаты, и все 3 попадают в ее радиус. Теперь спускаемся и зачищаем коридор. Путь до межлестничного прохода прошли быстро. Стой! Захар успел вовремя остановиться, перед тем как в его автомат попал шарик с краской. Можно. Захар, не задумываясь, прошел вперед и выстрелил в противника. Тот не ожидал такого резкого маневра, ведь 2 секунды назад его отвлек один из солдат третьего взвода. Осталось совсем немного. Оставшиеся 10 заняты твоими взводными. План таков. Полминуты ушло на объяснение всего плана, который назвать хорошим в реальной обстановке нельзя. Готов? В последний раз спрашиваю Захара. Да. Короткий и правильный ответ. Захар лег на бок в сторону стенки. Я взял его обеими руками и поднял. Вот он, прямой поворот, за которым большинство врагов. Раскачиваю Захара получше и кидаю на низкой высоте. Получается точно по плану. Захар начинает стрелять по врагам сразу после появления в его обзоре. Противник же не ожидал появления с такой низкой высоты. Всего 2 секунды промедления, и все 5 противников получили по порции краски. Победил 3-й взвод в обороне. Оставшихся даже нейтрализовать не пришлось. Младший лейтенант отдал приказ об окончании данной тренировки. «Жду тебя в комнате отдыха после обеда в свободное время». Донес я свои слова до еще лежачего Захара и пошел в сторону ближайшего выхода из здания. После той поистине необычной обороны здания Захар получил множество хороших комментариев на свой счет. Этот момент, конечно, младший лейтенант успел остановить и лишь поблагодарил за хорошую оборону здания. Другие бойцы, видимо, поняли намек и решили оставить этот момент для обсуждения после ужина, но вот его взвод. «Ну ты, Захар, даешь!» Начал Иван. Их взвод только сейчас получил отдых на полчаса после продолжительной тренировки. «Ты устранил половину 2-го взвода. Это все колдун», только и сказал Захар. «Хватит стесняться. Мы слышали, как 2-й взвод только и говорит о тебе. Именно ты перебил половину их взвода», не отставал Иван. «Перебил я, но вот колдун просто знал, кто где из противников. Не знаю, как именно он это делал, и, возможно, это вообще подставить, но он четко называл места и время прибытия противника. Все происходило слишком быстро. Такое событие просто нельзя подставить ради меня одного». Пытался найти хоть какое-то объяснение Захар. Может, у него был тепловизор? Тогда все его знания о местоположении противника легко объяснимы. Высказал свою догадку Матвей. В том-то и дело, что его нет. Он вообще ничего такого из приборов не доставал. Может, он того. Немного сделал паузу Захар. Обладает неизвестной силой. Экстрасенс, что ли? Переспросил Иван. Точно не он. Они просто не могут работать в таких условиях. Каждый поиск требует большого количества времени и сосредоточенности. Здесь же совсем без подготовки и предметов. Я просто не знаю, как это назвать. Опроверг вариант Ивана Захар. Ну а дальше что? Он тебе сказал, откуда такие знания? Матвей поинтересовался дальнейшими событиями. Он попросил встретиться в комнате отдыха после ужина. Коротко ответил Захар. Попросил или приказал? Немного удивился Иван. Этого я сам не смог понять. Жду тебя в комнате отдыха после обеда в свободное время. Вот как он это произнес. Довольно неумело процитировал слова колдуна Захар. Так иди, хуже не будет, решительно сказал Иван. После ужина Захар вошел в комнату отдыха. Там прямо на полу сидел с закрытыми глазами колдун. Больше в помещении никого не было. Зачем ты решил повторить за мной такое странное занятие? Сказал колдун. Вначале просто решил попробовать, но потом стал чувствовать себя намного лучше. Ответил Захар. Что именно ты чувствовал? Задал 2-й вопрос колдун. Я расслаблялся. Само время как будто замедлялось и ускорялось, когда нужно. Ответил Захар. Ты сказал все правильно, только сам процесс выполнен на слабом уровне. Именно для этого я тебя сюда позвал. Хочешь обучиться правильной медитации шаолиньских монахов? Предложил колдун. Да, готов. ответил после недолгого размышления Захар. «Тогда слушай, медитация нужна для укрепления воли и силы духа. С ее помощью можно снять стресс и получить духовную энергию. Для начала сделай то, как пробовал сам». Захар сел в нужную позу, закрыл глаза и расслабился. «Теперь убери все лишние звуки, заставь себя на время отойти от физического мира», — сказал колдун. Захар попробовал полностью убрать лишние звуки. Вот лампочка отдает частые постукивания. Ветер давит на закрытые окна. Там дальше через коридор в общем помещении казармы слышны приглушенные непонятные звуки. Они то пропадают и снова появляются. Отстранить их не получилось с первого раза. И каждый раз, уменьшая один звук, то повышается другой. А отстранение от физического мира так вообще что-то непонятное. Он просто не понимал, как это сделать правильно. Не старайся так сильно. Не с первого раза получится добиться нужного результата. Вначале попробуй сосредоточься только на одном звуке, который выделяется среди других. Скажи, какие ты слышал отчетливо, дал новый совет колдун. Как ветер давит всей своей мощью на закрытое окно. Там вдалеке много говорят, отвечал Захар. Уже хорошо, сосредоточься на ветре. Он может быть слабым и сильным, могущественным и ничтожным. Услышь его, дал неожиданный совет колдун. Захар снова закрыл глаза и сосредоточился на ветре. Вот она, сила, незримая и неизмеримая. Он неравномерный и всеобъемлющий. Через 10 минут Захар полностью сосредоточился на ветре. Он пугал и удивлял. Не было равномерной мощи, и в один момент ветер просто исчез. Захар почувствовал это с определенным удивлением. Вот он отчетливо слышит только ветер, а после ничего. Полная тишина. Думаю, на сегодня хватит. Ветер вернулся в определенную норму, а Захара из медитации вывел колдун. Захар просто сидел в позе медитации с открытыми глазами и смотрел, как колдун неспешно покидает комнату отдыха. Через 15 минут в комнату отдыха зашли Иван с Матвеем. «Эй, ты как, Захар?» – спросил с интересом Иван. «Это было нечто. Вы знали про мистическую силу медитации?» – спросил Захар у своих друзей. «Ну, смотрел я эти программы по телевизору. Честно, не понял, как именно это работает», – ответил Матвей. «А я вот теперь только подошел к пониманию медитации. Это просто не описать словами. Нужно почувствовать. Всего за полчаса медитации я чувствую себя полным сил. Вам тоже стоит попробовать», – решил в очередной раз попросить своих друзей присоединиться Захар. «Я думаю, от одного раза хуже не станет». «Правильно, Матвей», – Иван попытался сесть в ту же позу, в которой все время сидел колдун. Матвей присоединился к ним через минуту. Захар определенно умелый парень, если его правильно направлять. Всего за полчаса он смог сосредоточиться на одном звуке ветра. «С моей стороны я создал практически идеальную обстановку для медитации. Ветер с помощью магии менял свою силу для создания умиротворенного окружения. Не пришлось даже создавать приглушающий магический барьер для отсечения лишних звуков. Пока это только начало, но уже можно понять, что магическую энергию на примитивном уровне он научился принимать. Задачу поставили мне определенно сложную. Я могу открыть новобранцам способность воспринимать и собирать магическую энергию. Вот только где ее хранить? Человек не может являться полноценным магом, если не умеет свой источник, где скапливается вся собираемая магическая энергия. Его просто так не сформировать за год. С ним рождаются или насильно создают. Причем создание требует больших трудозатрат. Такое создание практикуют только в могущественных семьях, приближенных к императору. В случае этого мира данный момент можно отбросить на время. Если на этой планете везде такая плотная энергия, то источник не будет являться главной проблемой. Если брать все известные мне факторы, то для полноценного открытия магического дара потребуется минимум год. В этот процесс входит не только простое восприятие магической энергии, но и управление ей на достаточно примитивном базовом уровне. К базовому отнести его точно нельзя. Есть определенно отличительные признаки в степенях мастерства. Мое масштабное изменение военной базы в первый день является ничем иным, как использование начинающей магии с увеличенным объемом потребляемой магической энергии. Без естественного магического источника провернуть такую магию просто невозможно. Лейтенант Алексеев, как там два монаха? Лейтенанта я нашел около столовой. Он сидел на бетонном блоке. Уже опомнились и ждут, когда ты подойдешь. Лейтенант посмотрел на ночное небо со множеством точек звезд. В твоем мире изучали космос, пробовали долететь с помощью магии. Все видящие заклинания обрывались, не долетая до облаков. Магия полета по факту была смертельным риском. Наверх ты мог взлететь, но вот снизить скорость падения практически невозможно. Видимо, поэтому после 10-го смертельного случая при падении запретили такие полеты, ответил я. А что ты скажешь насчет расположения самих звезд? Может, твой мир не так уж далек от нашего? Снова спросил лейтенант. Я смотрел на ночное небо каждый день, но не могу пока найти сходство. Слишком непонятно пока мне эта тема. Я пока не имею доступа к вашему так называемому интернету. Интернет мог бы стать для меня хорошим сбором информации по науке и, самое главное, фантастики с магией. Если нужна информация, то сообщай мне. Если руководство одобрит этот запрос, то тебе доставят книги на данную тему как можно скорее. А вот это мне уже интересно. Тогда мне нужна информация-выжимка про все виды магии из книг по фантастике. Да, именно из книг, а не научных изысканий. Многие ваши писатели могли описать новые способы изучения реальной магии. Пока я пытался найти более обширную информацию из книг, после попробую найти только самое необходимое. Я передам это высшему командованию. Есть продвижение в развитии новобранцев? За неделю смогу отобрать нужное количество и только. Больших результатов не ждите. Как и было сказано ранее, за такое короткое время обучить магии совершенно неподготовленных людей трудно. Есть, конечно, один новобранец, который решил попробовать медитировать. Вышло не очень хорошо, но прогресс налицо. Разрешите немного изменить программу обучения? Если не сменить программу тренировки, то сроки могут только увеличиваться. Все изменения напиши и передай мне. Дальнейшие решения примет высшее командование. Глава 8. Настал тот самый день отбора. Все новобранцы были предупреждены об этом. Каждый понимал, что шансы остаться малы, хотя и должна остаться половина. Утренняя тренировка прошла в простом темпе, если только не считать те самые мои изменения. В основном был упор на правильное дыхание. Проводить другие изменения мне просто не разрешили.